Как только портал сработал, и я оказался в портальном зале Академии, то меня ожидала вполне торжественная встреча. Вот только ближайшие преподаватели, как увидели меня, тут же заорали: «Лекари сюда! Его пытали!» Но тут уже я, пуча глаза, отрицательно замахал руками и отбежал в сторону. Все с недоумением смотрели на меня, не понимая, что со мной происходит. Да уж, вид еще тот. Слегка вздутый живот, но, может, и не слегка, почти 1,5 килограмма камней заглотил. Но что важно, достаточно много осталось и никак не глоталось. Уже не мог. Полный. И что я сделал? Да поступил по примеру хомяков. Вот так я и стоял, вздутый живот и распирающий от камней щеки. Да я челюсть с трудом закрыл и губы сомкнул, растянув лицевые мышцы. До того много взял с собой трофеев. А перед всеми открывать рот и показывать, что при мне было, хотя щеки и так угловаты из-за камней были, я не собирался. Еще чего. Тут и ректор голос подал. «Срочно Корнея в нашу больницу! Пусть с ним лекари поработают!» Сообразив, что от меня не отстанут, я сложил лодочкой ладони и, открыв рот, начал выталкивать все языком. Долго выталкивал, потом еще прошелся между зубами и щеками, выискивая последние камни. Преподаватели вытаращенными глазами смотрели на груду сверкающих при свете ярких ламп камней, явно не понимая, как такое количество могло вместиться во мне. Да я и сам не понимаю. Сплюнув последний камень, я мрачно осмотрелся. Немного работая челюстью, а то мышцы растянутые затекли, и слегка невнятно сказал. «Ну чего пристали? Нормально у меня испытание прошло. Как все прятался, вот и выжил». И, припомнив куртизанок в отеле в столице империи Россен, невольно хохотнул. «И вспомнить нечего. Врет!» Тут же известил декан факультета лекарства. «По ауре видно». «А что мне, правду, что ли, рассказывать?» Аж подпрыгнул я в возмущении, ничуть не смущаясь своей обнаженности. «Что я там убивал аборигенов пачками? Что покуролесил? Что ювелирные магазины и дома грабил в столице местного государства? Что дочку императора трахнул? Что самолет угнал? И после крушения жил 3 прекрасные недели на острове с туземными амазонками? Да у меня теперь месяц стоять не будет. Какое это счастье, что портал сработал. Меня уже всего заездили». «Он не врет ни разу, все правда», — растерянно бормотал тот же декан, в шоке осматривая других преподавателей, деканов и ректора. «Подожди, а как же охота аборигенов?» — уточнил ректор. «Да какая охота? Там про нас все давно забыли. 300 лет уже. Мне доказывать пришлось, что я из другого мира. Не верили». «Тоже правда», — сообщил всем декан факультета лекарства. «Ладно, все, что хотел, сообщил, а я побежал. Мне еще алмазами и изумрудами какать надо». «И это правда», — подтвердил декан под общий многоголосый смех всех присутствующих. «Корней, у Академии преимущественное право на выкуп твоей добычи», — сообщил ректор, повернувшись в угол зала, где я, сыпав добычу на столик, быстро одевался. Моя одежда была аккуратно сложена тут. Сумки не было. Не брал я тогда, так мне ее одолжил один из преподавателей. Туда я добычу и убрал. Насчет приоритетного права Академии на покупку я не возражал. Уступлю часть добычи, не страшно. Тем более знал, какая это проблема для магов Оклайна. После портального зала меня сопроводили в кабинет ректора, где я описал все свои приключения. Потом на бумаге нужно все это выдать, типа отчета. Ну и получил несколько указаний на ближайшие дни, которые я принял. Магия тут существует давно, и практически все месторождения с драгоценными камнями были выработаны. Ведь даже природные камни имеют определенное время использования. Так еще драконьи войны изрядно сократили этот запас. За 3000 последних лет жизни ситуация с природными драгоценными камнями для накопителей амулетов и артефактов, если не была катастрофической, то близкой к этому. Именно поэтому многие преподаватели так заволновались, да и ректор сразу заявил право на приоритетную покупку. Так что оставлю часть камней себе на будущее, а остальное продам академии. На сторону не буду, в средствах я не нуждался. А сейчас побыстрее на горшок. Похоже, всю ближайшую неделю я буду ходить только на горшок. До дома меня довезли на коляске академии, да еще под охраной. Более того, охрана осталась и взяла мой дом под круглосуточный контроль. Снаружи, естественно, пускать чужих в свою святая святых мою берлогу я не собирался. Открыв дверь в дом, я прошел на кухню с тяжелыми корзинами, с продовольствием в руках, купил по пути, пока ехал от академии к дому, и стал все раскладывать по полкам. Но во время этого процесса меня так приперло, что я рванул в санблок. «Да уж, дела!» Ректор, когда мы с ним перед моим отъездом пообщались в кабинете, дал мне пузырек со слабительным. Так что я всю ночь с горшка не слезал. А куда деваться? Следующие 3 дня я дом свой так и не покидал. Есть было что, дела тоже имелись. Вон писанины сколько было. Не скучал, заполнял свой внутренний источник маной с помощью медитации. Почему-то тот после возвращения был пуст. Амулетом, что мне привезли из академии, я проверял весь свой пищеварительный тракт и могу с уверенностью сказать: все, пуст. За эти 3 дня я уже успел отделить примерно 10% камней. Их оставлю себе, они без дефектов, идеальные. Остальные приготовил к продаже, хотя и там отличных камней хватало. С браком вообще было мало, откровенно говоря. Сам ведь первичную обработку делал. Ректор с охраной, казначеем и деканом факультета артефакторики прибыл ко мне лично, ближе к обеду. Потом мы почти 2 часа просидели в зале моего дома, изучая каждый камень и давая за него цену. Все камни были отмыты, тщательно, с использованием некоторых средств факультета алхимии, так что действительно чистые. После этого все камни забрали, и ректор уехал. Деньги на руки я не получил. Мой счет в гномьем банке им известен. Туда и переведут. 306 золотых и 612 серебряных монет поступит на мой счет за продажу камней. Цена такая. Потому что были в основном крупные камни. А стоят они вообще сумасшедших денег. Как я только что убедился. Вот ректор полностью опустошил кассу академии, а выкупил все, что я ему предложил. Понимал, что цена по сравнению с общим рынком смехотворна. Чуть ли не за 70% все взяли у меня. Но все равно солидно. Ну все. Все, что меня держало эти 3 дня в доме, сделано. Можно заняться делами. Первым делом проведать стариков. Меня настораживало их странное молчание. За это время я их успел изучить. Они не то чтобы примчались ко мне домой, но могли и в портальном зале избранных присутствовать, ожидая моего возвращения, но их не было. Поэтому, когда ректор с казначеем и деканом покинул мой дом, я все быстро запер и, прогулявшись по улицам, долго свободная пролетка не попадалась, покатил к мастеру Базею. «Лучше это недоразумение разрешить сегодня», потому как завтра назначена торжественная церемония вручения мне баронского титула. Тут в чем весь прикол? Ведь избранные — это уже выучившиеся выпускники, то есть они получили дипломы, и у кого не было дворянского чина, еще титул шевалье. Со мной же получался прецедент. Такое уже было, но ничего менять не стали. Тот из выпускников, что проходил испытание, получал баронское звание и отправлялся отрабатывать или 10 лет, или год. У меня же еще 5 лет впереди, но согласно внутренним правилам Академии, Дворянское звание на ступень повышается и вручается в течение недели после возвращения. Вот и назначили на завтра. А деньги за испытание туда же на счет отправят. По сравнению с той суммой, что я получил за доставленные камни, считай, что она смехотворна. Да уж, вернули мне оплату за обучение. А почему именно завтра, так причина была. Вручал баронство король. А он в данный момент был тут, на острове. Чуть раньше хотел уехать, да вот ректор попросил задержаться. Это не только из-за меня. Так что завтра вручение, а послезавтра тот отплывает. Когда я подъехал к особняку мастера Базея, тут меня и встретил тот сюрприз, которого я не ожидал. Траурная лента на заборе. Это значит, что в доме кто-то умер. Даже гадать не стоит, кто. Ворота закрыты, никто не отзывался, хотя в доме кто-то был. Я видел движение в окнах. Так что, вернувшись в пролетку, покатил к дому мастера Натана. Он недалеко проживал. Они практически соседями были. Тот был дома, но в очень плохом состоянии. Один из лекарей академии дежурил у его кровати. Тот больше месяца не вставал. Старый угасал потихоньку. Однако, узнав, что я появился, прислуга доложила. Тот обрадовался и, несмотря на возражение лекаря, попросил пригласить меня в его спальню. Когда я увидел одного из своих учителей, сразу заметил, как тот сдал. Это даже слабо сказано. Меня встретил практически высохший скелет. По-другому его и не назовешь. «Это что, боевая магия, вирусы?» — прошептал я лекарю. «Это старость!» — так же тихо ответил тот и, заметив, что я продолжаю на него смотреть не особо доверчивым взглядом, добавил. «Да точно, старость! Мы всем проверили. Лично декан факультета лекарства работал. Всем время приходит». «Ё-о-о!» — протяжно только и сказал я со всей печалью. Терять стариков я не хотел. Те успели многое мне дать. Но тут я не властен. Жаль, что в магии Оклайна нет ничего про омоложение. У драконов как раз есть. Медицинские капсулы, но это очень высокотехнологичное оборудование. И делать мне его неделю, не меньше. Да и как я объясню присутствующим, что мне нужно куда-то увести мастера, и что тот вернется помолодевшим. Правда, идея насчет капсулы неплохая. Займусь ею сразу, как покину дом Натана. Может, успею спасти старика. Да вот только мои планы рассыпались прахом. Оставив лекаря, я подошел к самому ложу. Мастер был слаб, да и говорил с перерывами, набираясь сил. Но все, что хотел, тот сообщить мне успел. Мол, мастер Базей не успел завершить работы по моему порталу. Но черновики с его расчетами я смогу забрать. Они тут, в ящике, при кроватной тумбочке. После смерти мастера Базея, мастера Натана хватил удар, от которого он оправиться не успел. Только радовался, что смог дождаться меня. Еще сообщил, что он гордится своим последним учеником. И умер прямо при мне, при свидетелях, лекаре и дворецком. Родственников у мастера Натана не было, а все свое имущество тот завещал академии. Я почти 2 часа провел в доме, прощаясь, дальше направился к себе. Черновики мастера Базея были при мне, в сумке лежали. Надо будет изучить их в свободное время, может, пойму что. Дворецкий знал, что делать. Тело кремируют завтра, ровно в ту же минуту, как тот умер. На Оклайне всегда хоронят ровно через сутки после смерти. Хоть ночью умер, значит, и хоронить будут ночью. Кладбищ особо не было. Обычно кремацию все выбирают. Или водные похороны. С грузом на дно. Надеюсь успеть на нее. Вроде официальная церемония принятия титула барона раньше закончится. Посмотрим. Эх, еще проставляться для преподавателей за титул. Тоже обязательная процедура. Причем в этот же день. Традиция. Так до позднего вечера я и катался. То к портному, нужно чуть перешить мой парадный костюм, а то я в него не влезал. Это быстрее, чем шить новый. Забронировал на завтра большой зал ресторана. Обычно тут и гуляли преподаватели академии, если что отмечали. К счастью, вечер был свободен. В общем, дел было много, и я старался занять себя ими с головой. Все же мастер Натан успел сообщить мне многое, но думать об этом я пока не хотел. Как все пройдет, возьму баркас и прогуляюсь на озеро. О, заодно катер на глубине проведаю. Попробую попасть на борт. Вот и проанализирую ту информацию, что мне дал мастер Натан.